На это сам ответь, мой дорогой ученик, насмешливо бросил Гэцу. Мы уже долго с тобой вместе. Ты перенимал мудрость многих учителей. Хорош я или нет? Хорош, ответил я, не задумываясь. Гэцу меня многому научил. Было бы неправильно это отрицать. Но велик, лучший из всех, нет. Без обид, шерстяной дружище, но пока не тянешь на этот статус. Не буду отрицать и того, что у волка точно есть потенциал заслужить статус великого. Так значит, Гэцу, ты тоже заинтересован в том, чтобы учиться у разных мастеров, перенимать их мудрость? Ты прав, это случается крайне редко, но ты прав, усмехнулся он. Так тому и быть. Я рад, что мы это прояснили. Глава 11. Третий круг, или как спар мудростью напитывался. Так дальше и пошло. Грандмастера, которые занимались изучением источника и своими практиками, тратили на это по 5-6 часов в день. Это то время, которое они непосредственно внутри кругов проводили. Мы и сами туда захаживали, поэтому точно знали, сколько на это в среднем времени уходит. Кто-то с помощью магов пространства уходил из этого мира, кто-то здесь проводил все время, кто-то скучал и развлекался, как мог, в том числе за наш счет, ну и за счет друг друга. Как ни странно, но мастерам такого уровня было что обсудить, а мы были достаточно интересны, чтобы поучаствовать в этом. Стоит ли говорить, что нам невероятно повезло? Подобные возможности, если и выпадают, то раз в жизни. Орден, проводя учения, много наставников собрал в одном месте, но эти уровни были несопоставимы. Здесь собрались те, кто, как бы сказал Тарган, владели высшим мастерством, тем, которое выходило за пределы. Каждый из мастеров, с которым мы пообщались, был особо хорош в какой-то области. Точнее, они были особо хороши во многих областях, но у каждого имелся талант и специализация. Фари был гениальным мечником. Тарган Ладонь, ну, с ним понятно. Каспий, гениальный копейщик. Пови, гений в области дистанционных атак, не магия. Хотя тут грани сильно размывались и сказать точно нельзя было. Он использовал техники круга и вполне мог равнять горы не хуже меня. Дори, лучший специалист по развитию кругов и энергетики. Именно он отвечал за возрождение знаний и открытие четвертого круга. Готового решения не было, и все собравшиеся здесь мастера пытались разработать методику. Мы с этим стариком очень плодотворно пообщались. И мой отряд, и наши духи. Гэцу как-то бахвалился, что нашел новое решение для меня, адаптировал, и я смогу взять куда больше, нежели пользуясь стандартными методами. Я долго ржал, подловив волка на том, что он давно себя настолько униженным не чувствовал. Древний дух, 500 лет, ПФФ, все это ерунда, пыль, которая ничего не стоит, когда общаешься с грандмастером, которому за 200 лет, который впитал в себя все знания школы, которой больше 2000 лет, школы, в которой тысячи мастеров, которые пусть и по капле, но пополняли понимание пути. В общем, не только я себя неумехой чувствовал, но и Гэцу. Иногда мне казалось, что он готов покинуть меня и самому учеником устроиться. Благодаря Дорию, мы пересмотрели все наши планы. Он помог нашему отряду составить новую программу подготовки, на которую и переключился. Нам даже зелий подходящих отсыпали. С легкой руки Клауса, который беспечно сказал, что отработаем. Долги множатся, но я не поленился, узнал точную цену. Не настолько высокая, чтобы напрягаться. Да и будь она в разы выше, я бы все равно согласился. Хотелось домой, поскорее. Чего я не могу позволить себе, пока не возьму от этого дела максимум. У нас быстро распорядок дня установился. На сон мы тратили по 4-5 часов. Еще час уходил на еду, перемещение и всякую болтовню. Несколько часов мы медитировали в кругах возле источника. Остальное время тренировались либо с грандмастерами, либо отрабатывали их уроки. Про медитации стоит сказать отдельно. Когда-то я думал, что гроза разбирается в развитии энергетики. Как я ошибался, мой, ну и не только мой, организм состоял из нескольких тел. Физическое, энергетическое, духовное. Еще была душа, но мы ее не касались. У физического тела два основных свойства. Насколько это развито и сколько жизненной силы умеет впитывать. Не было особых мест, где эта сила содержалась. Ею пропитывалось все тело. Старик Дори много чего рассказал как нам, так и духам, которые этой темой очень заинтересовались. Гэцу мне пообещал, что мы еще долго это тренировать сможем, но в эти дни я делал простое упражнение, уплотнял жизненную энергию. Звучит просто, но на деле 7 потов сходило. Уплотнить, распределить по телу, уплотнить, распределить. И так по кругу. Энергии от этого больше не становилось. Я не мог, как в случае обычной энергии, впитать ее, но рядом с источником. Наконец-то я понял, почему он называется именно источник жизни, а не как-то иначе. Жизненные силы рядом с ним вырастали пропорционально кругу. Неудивительно, что, несмотря на интенсивные тренировки, мы быстро восстанавливались и чувствовали себя бодро. Но работа с физическим телом – лишь первый шаг, не самый значительный, да и не самый обязательный. Все же я был прав, когда говорил, что духи – специалисты как раз в развитии этого направления. У нас и так был, со слов мастеров, аномально высокий уровень жизненных сил. Поэтому мы скорее пользовались бонусами источника, нежели занимались чем-то критически важным. Правда, и времени на это выделяли не так много, как хотелось бы. Второе тело, энергетическое, с ним все куда сложнее и интереснее. У этого тела есть жилы и вены, энергоканалы, есть нити, которые помогают энергии проходить быстрее, есть узлы, те места, где энергоканалы и нити пересекаются. Энергетика у каждого из нас, не считая Тамары, тоже была развита на высоком уровне. Это и старик Дори подтвердил. Достаточно для открытия третьего круга, но очень далеко от реализации нашего полного потенциала. Грандмастер объяснил, как вывести энергетику на следующий уровень. Открыл многие секреты. И не просто секреты, а то, что подходило каждому из нас. Я шел путем молний, и Дори подсказал, что если каждый канал оплести в несколько слоев нитями, пропитанными этой стихией, то управление ею выйдет на новый уровень. Это лишь один из примеров. Энергоканалов у меня было много. Оплести каждый – титаническая задача, которой я посвящал больше всего времени. Оплетка, работа с узлами, улучшение качества самих каналов и кое-какие дополнительные свойства. Одно из них было связано с другим стариком. Представился он как Шау. Обращались к нему исключительно господин Шау. Другие грандмастера тоже. Так-то они между собой все свободно общались, но Шау на их фоне выделялся. Его считали старшим, и не на пустом месте. Чертов неубиваемый старик. Он был сутул, с седыми волосами, морщинистый, ходил с палкой. Когда он первый раз заглянул на нашу поляну, я с Тарганом тренировался, а Тамара не удержалась, поддела его. Справедливости ради, опасности от него не ощущалось, выглядел он невзрачно, будто пенсионер, который заблудился. В общем, Шау не внушал. Старик, обратилась к нему Тамара, я не сомневаюсь, что ты великий мастер, но зачем тебе пытаться открыть четвертый круг, в твои-то годы, бах, и ситкартку снесло энергетическим шаром, не сильно, скорее, обидно, намека она не поняла, переместилась и, снова отправилась в полет, усмехнувшись, снова переместилась, и снова отправилась в полет, я отвлекусь, шепнул я Таргану, тот гадко усмехнулся, и я не сразу понял, по какой причине, старик, ты, направился я к Шау, бам, и меня тоже снесло, что, вы к старику подойти не можете, попросите своих друзей помощь, сказал спокойно старик, в его голосе не прозвучала явная издевка, но скрытый смысл угадывался, на тот момент я не знал, кто это, никто старика не представлял, сам он, как и сказал, выглядел невзрачно, но мы ведь не дураки считать, что он кто-то обычный, сразу понятно, что очередной грандмастер, который пригласил нас показать себя. Я бросил взгляд на Таргана, с которым у нас было занятие, но он лишь рукой махнул, мол, не против. Удивительно, так хочет посмотреть на представление, это само по себе говорило, что старик не так прост. Калия и Шупа присоединились к нам. Мы чувствовали друг друга, но это не помогло. Пытались подойти, но это пресекалось шарами. Я успевал один отбить, но мне тут же в голову влетел второй. Я активировал глаза, но и это не помогло. На любой мой ход следовал шар в другое место. Скорость не помогала. Мерцание тоже. Впервые вижу, чтобы кто-то использовал мерцающую, дистанционную технику. Но именно так выглядели шары, которые раздваивались и оказывались в одной плоскости бытия со мной. Остальные тоже пытались хотя бы подойти к старику, но ни у кого не получилось. За следующие 10 минут ближе всех подошла Калия, но и ее сбили. Старик же и вовсе стоял со скучающим видом, прикрыв глаза. Причем я точно видел, что он не смотрит на нас. Глаза действительно прикрыты. Работает за счет одной чувствительности. Чертово чудовище. Скучные вы, сказал нам старик. И, не прощаясь, ушел, оставив нас обтекать. То есть наша четверка, которая против армии выходила, тысячи демонов уничтожила, в каких только сражениях не участвовала, не смогла подойти к какому-то старикашке. Я подошел к Таргану, который, казалось, с искренним наслаждением наблюдал, кто это был. Шау неприкасаемый, и сегодня вы увидели часть его силы, за которую он и получил прозвище, посмеялся Тарган. Удивительно, насколько у вас не развито чувство опасности и боевое предвидение. Это тут при чем? Нахмурился я. А ты не понял? Развеселился ладонь еще больше. Старик дал вам урок именно этого. Чувство опасности, который вы провалили, не смогли его заинтересовать. Единственное, кто хоть что-то показал, девчонка, указал он на Калию. Эй, возмутилась Тамара, у меня тоже интуиция хорошо развита. Те, у кого она хорошо развита, могут подойти к старику на дистанцию 3 шагов. А какой у тебя предел? Заинтересовался я. 3 шага, оскалился Тарган. Я вообще не понял, что это было, покачал головой Шупа. Он все ходы на нет сводил. Тарган снова рассмеялся. Пусть смеется. С Шупой я был согласен. С активированными глазами я видел весь ход поединка. Что бы мы ни делали, у старика на это находился ответ. Боевое предвидение, да чепуха. Причем оно тут. Тогда я этого так и не понял, что не помешало нашей четверке поймать старика на следующий день. Он и не скрывался. Шел к источнику с утра, мы его и встретили. Мастер, заговорил я, но поклонились мы все вместе. Можно ли у вас взять несколько уроков? Старик пожевал губу и дал неожиданный ответ. Что вы чувствуете? Многое, честно ответил я. А сейчас, чувствуешь что-то конкретное? Я прислушался к себе и получил еще один шар по лбу. Ничего вы не чувствуете. Отвратительно. Если вы совсем не ощущаете угрозу, то мне нечему вас учить. Я набрал воздуха в легкие, чтобы ответить, но не нашел, что сказать. Как это не чувствуем угрозу? Кажется, я понял, оживился Гэцу. Что ты понял? Подумал я, провожая взглядом уходящего старика. Мы с тобой не налегали на эту область. Если подумаешь, сам догадаешься. Я задумался. Почему бы и попытаться самому найти ответ? Слова Таргана, вопросы неприкасаемого. Что мы чувствуем? Как мы ощущаем угрозу? Это он имел в виду. И тут я под завязку да конкретнее. Как и остальные. Может, задумались, может, с духами общались, но со стороны мы наверняка глупо смотрелись. Так как же я ощущал опасность? Да и ощущал ли? Когда-то давно я смог наловчиться чувствовать проявление легиона, демона духа. Потом, столкнувшись с Дроу, научился чувствовать их под невидимостью. Наловчился ощущать магию вокруг себя, читать рисунок боя и понимать, не чувствовать, а знать, где мне грозит опасность. Научился даже ощущать, что мне шепчет колодец, куда направляет. Но чувствовал ли я опасность? Весь следующий день в перерывах между другими занятиями я размышлял над этим вопросом и обсуждал с остальными. В своих выводах мы сошлись. Были и дельные мысли, но хотелось их проверить. Поэтому мы снова подкараулили старика и задали ему вопрос, как ощущать опасность. Ответ на этот вопрос можно искать всю жизнь. Рассмеялся он каркающим смехом, уберите лишнее, тренируйте то, что останется. Знакомый подход, который мы в тот же вечер опробовали друг на друге. Дошли до того, что завязывали глаза и затыкали уши. Стояли без щитов и ждали, когда в нас кинут камнем. Получалось с переменным успехом. У Калии выходило лучше всего. Тамара тоже неплохо справлялась. Я, без глаз и слуха, без всех усилений, получал камнем по лбу раз за разом. «Ты пытаешься логически угадать, когда уворачиваться», — сказал мне Гэцу. «Большинство твоих дерганий не имеют смысла. Тогда подскажи, как мне начать чувствовать опасность», — огрызнулся я. «Тренироваться? Ха, умник! Почему интуиция не работает? Мне откуда знать, почему твой камень не работает так, как ты ожидаешь?» Бесит, но не сильно. Я сам постарался найти ответ на этот вопрос, и единственное, что придумал, многослойность опасности. Допустим, я действительно умею чувствовать опасность, но ведь противник может это учесть и натренироваться обходить. Тогда я почувствую это, если его способности выше, то не факт. Я тоже могу это учесть, развить чувствительность. Если противник поступит так же, то в итоге все сведется к тому, чей навык выше. Очевидно, что старик Шау превосходит нас на пару порядков минимум, поэтому неудивительно, что мы совсем не чувствуем угрозы от него, она вне нашей чувствительности. Ну а то, что камни пропускаю, так и не опасны они для меня, только для гордости, но это другое. Спустя несколько дней нам повезло, и старик к нам сам подошел, во время тренировки как раз на чувство опасности, посмотрел, покачал головой. «Мастер, можете дать совет?» — обратилась к нему Тамара с почтением. «Нужна гармония с миром, найдите в себе точку, которая отвечает за чувство опасности, и расширьте ее до шара, раздвиньте вокруг себя». Сказав это, старик ушел, немногословен. Новая тренировка, очередные эксперименты. То, что старик так скупо посоветовал, было, на первый взгляд, понятно. Гармонию с миром не только Люций использовал, мастера школы тоже о ней говорили, как и Тарган. Старик же явно предлагал ее задействовать по-новому. «Мне так кажется. Смысл того, что я буду спокоен, нет. Мне нужно слиться с миром, достигнуть продвинутого состояния гармонии, дальше ощутить упомянутую точку, то есть некое начало, раскинуть свою чувствительность, представить ее в виде разрастающейся точки, постараться растянуть и тем самым развить. Это походило на план. Обожаю такие штуки, когда вроде бы не делаешь ничего нового, но нет же, открываешь новые горизонты. Попытка за попыткой, медитация за медитацией, обсуждение за обсуждением. Процесс отнимал много времени, но я не унывал. Раз в 3-4 дня к городу подходили стаи демонов, в охоте на которых я принимал активное участие, пополняя свои запасы. Поэтому мог смотреть, что происходит с моими женами и сыном. Скоро роды, надо бы возвращаться, хотя бы на денек заглянуть. Поэтому занимался я со всем усердием, стремясь впитать все, потратить каждую секунду продуктивно, с полной самоотдачей. И, получалось, что-то лучше, что-то хуже. Окружающие нас градмастера, кажется, видели все ошибки и наши пределы сходу. Кто-нибудь из них мог пройти мимо, дать кому-то из нас совет и загрузить на весь день, осмысливать сказанное. Всего одно замечание, и у нас плавятся мозги. Грандмастера были настолько круты, что их слова несли в себе колоссальный смысл. Или они могли дать нечто большее, как неприкасаемый, который просто подошел и сказал: «Ты на правильном пути, но так долго идти будешь. Хочешь быстрее?» «Конечно», — ответил я, не задумываясь. «Остальные из отряда тоже хотят. Это будет неприятно и потребует от тебя доверия», — усмехнулся старик. «Готовы на что угодно», — заверил я его, про себя добавив, что почти на что угодно, но речь явно не про сделку с дьяволом. «Я сейчас надавлю, отсекай лишнее, найди то, что боится, разгляди за этим то, что чувствует угрозу». Старик точно не собирался давать мне время на подготовку, таковы уж гениальные учителя, надо соответствовать, чтобы перенимать их опыт. Резко выдохнув, я вогнал себя в состояние концентрации и динамической медитации, отсекая все лишнее, то, что успел обнаружить. В то же время Шау надавил. Сказать, что было неприятно, ничего не сказать. Все чувства разом взвыли. Я осознал, что меня сейчас убьют, отсекут голову, вскроют горло, оторвут руки и ноги, вырвут сердце, расплющит и раздавит. Эти ощущения прокатились, оставили лишь одно – чувство неминуемой смерти. Она была рядом, уже замахнулась. Сейчас, сейчас, сейчас. Потребовались большие усилия, чтобы не сорваться с места и не убежать. Не меньшие усилия понадобились и для того, чтобы понять. Смерть рядом, но все никак не приходит, не делает финального шага. Еще несколько секунд ушло на формирование мысли, что это не попытка убийства, а урок, от которого нужно взять ключевое. Сосредоточившись, я взялся за то, что говорил старик. Найти ту часть, которая вопит от ужаса, напряжение и густая тяжесть, что разлилась по всему телу. Отсечь то, как напряглись мышцы, как дрожит дух, защищая душу, как эта душа буквально сжалась, спряталась где-то внутри меня. Отсечь, отсечь, отсечь. Я отсекал одно ощущение за другим, отделял их, искал то, что скрывается там, вдали, и нашел. Стоило этого коснуться, как я куда лучше ощутил, откуда направлена угроза и как она выглядит. Нашел, довольно сказал старик Шау. Для того, кто не раз ставил жизнь на кон, это не так сложно. Вы быстро понимаете. Теперь ухвати это чувство, запомни его, направь на него несколько капель энергии, добавь дух, пропусти их, омой. Его слова мне словно в голову вонзались, лишние мысли ушли, я полностью сконцентрировался на процессе, что-то получалось. Я чувствовал, как дух и энергия словно меняются, а еще ощущал, что старик Шау на меня воздействует, но как, в этом уже разобраться не смог. Он будто обучал мои внутренности чувствовать угрозу. Пропускай дальше, сохраняй баланс, удерживай объем, как опрешься в предел, создай шар внутри себя, укрепи эту точку, расширь, как расширишь, продолжай прогонять дух и энергию через них, помня о балансе между ними. Как отработаешь это, начиная мывать канал за каналом, узел за узлом. Дальше сам с этим разберешься, а я займусь остальными. Он отошел, его поддержка исчезла. Стало в разы сложнее, но саму суть я уловил. Уж в подобных-то практиках руку я набил. Справлюсь. День за днем мы продолжали оттачивать наши умения и готовиться к открытию третьего круга. Не стеснялись задавать самые разные вопросы. Техники передвижения, про которые я слышал, но никогда не изучал, позволяющие двигаться куда быстрее, плавно или рывками, прыгать и преодолевать препятствия. Техники маскировки, какие способы обнаружения вообще существуют и что этому можно противопоставить. Как убивать магов и особенно магистров. Какие есть продвинутые и самые убойные техники для третьего круга. Защитные техники, как индивидуальные, так и групповые. Получая ответы, я каждый раз убеждался, что знаний на просторах миров великое множество и что до вершины лично мне ох как далеко. Не в начале пути нахожусь, но еще и до середины не добрался. Когда бы на это время найти, я был готов с радостью пойти в ученики к любому из грандмастеров, с которым пообщался в эти 3 месяца. Но когда, разве что потом, лет через 20 у меня будет возможность наверстать. Нужно всего лишь с делами разобраться до детей на ноги поставить. Третий круг я открывал последним. Первой управилась Калия, ушла к источнику, провозилась почти 20 часов и вернулась, пусть и уставшая, но довольная, отлеживаться и отдыхать. Вторым справился Шупа, ему хватило часов 5. Сказал, что опыт контроля иллюзии клонов сильно помог, когда дошло до управления множеством энергетических потоков. Третьей справилась Тамара, открыла первый круг, если так можно сказать. Ее случай заинтересовал мастеров, и они ей индивидуальную программу придумали. Я в подробности не вдавался, но общую суть уловил. У сеткартки вырабатывалась злая энергия, чуть ли не антипод обычной. Отличная штука для разрушения, но очень непростая в управлении. Хорошо, что она справилась. Первый круг – это пусть и небольшой запас по нашим нынешним меркам, но всяко больше нуля. Откроет для Тамары новые горизонты. Я же пошел открывать последним. По 2 причинам. Запас сил у меня был наибольший в отряде, поэтому и подготовка заняла больше времени. Сам процесс требовал полной самоотдачи, еще и восстановление после занимало какое-то время. Вся троица потом пару дней в себя только приходила. Поэтому мы и пошли не все вместе, а друг за другом, чтобы прикрыть. Для открытия я выбрал 6-й пояс, выше и не требовалось. Могли не напрягаться на испытании. Для того, кто открыл 1-й и 2-й круг, открытие 3-го не самая сложная задача. Необходимые навыки контроля давно наработаны. Практики управления энергией у меня завались. Неопытным юнцом меня тоже сложно назвать. Оставалось взять и сделать. В назначенное время я пришел на площадку для медитаций. Это вначале здесь мало людей было. Сейчас, когда орден и школа круга тут закрепились, возвели крепость рядом с колодцем, который находился где-то в 400 километрах отсюда, и взялись за освоение окрестных земель, желающих помедитировать у источника прибавилось. Не только тех, кто хотел открыть 4-й круг, но и тех, кто хотел открыть 3-й. Поэтому на медитацию пришлось записываться заранее, с чем никаких проблем не возникло. Пришел, уселся поудобнее, погрузился в себя. Первый шаг у меня занял около 3 часов. Медитация покоя, которая плавно перетекла в медитацию настройки на источник. Я пропускал чужеродную энергию через себя, выпускал ее, поглощал и так по кругу, пока не добился идеально ровного течения. Второй шаг был схожим. Я взялся раскручивать 1-й круг, прогревать его, вывел где-то на 80% мощности. Ранее достигнутая идеальная гладь течения энергии была разрушена. Еще около часа ушло на наведение порядка. Следом был запущен 2-й круг, в другую сторону. Это породило еще больше волнения и колебаний. Тут я так легко не отделался. 4 часа убил на то, чтобы добиться гармонии, и потом столько же, когда начал раскручивать круги до пика мощности. Каждый дополнительный процесс требовал все большей отдачи. Не уверен, что справился бы без адаптации. Хорошо еще, что в одних штанах сидеть остался. С меня точно 7 потов сошло, а то и все 20. Если бы не моя чудовищная выносливость, не выдержал бы. Наконец, настал финальный этап. У ордена была методика, что делать, но мы с Гэцу ее доработали. Обратившись к своей душе, я ощутил там меч, доставать его не стал, обхватил вниманием и духом, если можно так сказать. А теперь, закрутив все потоки, направил их в одну точку, одновременно с этим нанося разрез. Самый опасный момент. Убить себя не убью, но есть шансы заполучить травму, после которой буду восстанавливаться неизвестно сколько. Собрав всю энергию, волю и решимость, пропустив их через меч души, я нанес образцово-идеальный удар, прорубая небольшую точку, куда и хлынула энергия. Надавив, я расширил эту точку до полноценного разреза, а следом и круга. Пора браться за самую тяжелую часть, переместившись во внутреннее пространство. Не то, где я с энергетическим телом работал, исправляя огрехи, а то, где я меч ковал, увидел, как туда вливается потоком вся набранная энергия. Еще и из источника подтягивать начинает. Сейчас в физическом мире я превратился в водоворот. Одна из причин того, что шестой пояс, а не седьмой, там энергии в разы больше, и меня бы тупо расплющило. Ну, или не только меня, а все ближайшие постройки. Встав поудобнее, я выставил руки и перехватил поток, начал его закручивать в воронку. Сложность открытия второго круга заключалась в том, что его надо было раскрутить в другую сторону. Здесь же основная сложность в том, чтобы удержать колоссальный объем энергии и закрутить его не в круг, а в шар, методом создания клубка, но не простого, а из скрученной энергии. Проще говоря, от меня требовалось создать торнадо и сплести из него шар. Поехали. С первой частью я справился легко. Энергия и так была закручена, мне оставалось перехватить расползающиеся потоки и собрать их в жгут. Выбрав точку, я принялся этот жгут накручивать вокруг нее. С каждым витком на меня наваливалась тяжесть. Энергию ведь приходилось удерживать и уплотнять, чтобы не расползалась. Шар отказывался висеть на месте, тоже раскрутился, что отчасти помогало процессу. Если он разгонится, то порвет нить, и тогда вместо третьего круга шара я получу травму. А если будет крутиться слишком медленно, то вместо шара получится черт знает что. Так я и стоял, контролируя сразу множество процессов, следя за скоростью, поступающей энергией и тем, как давление нарастает. После того, как я выковал меч у себя в душе, не так уж и сложно. Глава 12. Возвращение домой, или как с Паржоном умилялся. Адам отвлекся от дел, когда к нему пришла Турия. «Просто так ты ко мне не заходишь. Есть что сказать?» — спросил с любопытством мужчина. «Твой план не удался. Какой из?» — с иронией спросил Адам. «У дочери был тот еще характер. Ожидать от нее нормального формата общения точно не стоило. С наемниками. Три гильдии выкупили кровь. Кто-то добрался до Беловолосого, но закончилось это бойней в одном из городов. Сам Беловолосый жив? Не могу сказать», — безразлично ответила Турия. Адам некоторое время изучающе смотрел на дочь и усмехнулся. «Турия, Турия, зачем ты так? Зачем каждый раз показываешь свой характер? Тебе не нравится твое положение? Не нравится то, чем я поручил тебе заниматься? Быть может, ты хочешь вернуться в родные земли? Век бы их не видеть», — поморщилась Турия. «Тогда к чему это представление?» — развел руками Адам. «Я уже давно понял, что ты недовольна моим решением не трогать людей Такина. То, что это было ошибкой, я признал. Дальше что, так и будешь мне этим тыкать? Или, быть может, нормально расскажешь, что произошло и чего получилось добиться?» Турия работала не одна. С перемещениями ей помогала Ева. Со связями среди магов, Малга. С чем попроще, ее подручные, которых у дочери хватало. Как и самых различных контактов в разных мирах у самого Адама, которыми он позволял пользоваться своим детям для решения тех или иных задач. Точных данных у меня нет, но, думаю, дело было так. Одна из гильдий нашла Беловолосого и выдвинула ему требования. Был там бой или нет, не знаю. После этого Беловолосый быстро выследил гильдию, несмотря на то, что она подготовила ему ловушку. Группы захвата были уничтожены. Спустя несколько часов Беловолосый пришел в дом главы гильдии, выставил тому ультиматум. Через него же передал всем заинтересованным, что если кто-то сунется в этот мир, к его семье, то он выследит каждого и уничтожит вместе с семьей. Переговоры закончились битвой у города. Там участвовала не только гильдия наемников, но и местные аристократы, которые хотели заполучить броню. Итог, с десяток кварталов разрушено, многочисленные жертвы. Беловолосый схлестнулся с местным магистром воздуха и не смог его убить. Магистр тоже не смог его победить. «А ведь это твой ранг, отец», — криво усмехнулась дочь. «Может, он сейчас и не способен в легкую тебя прикончить, но, не сомневаюсь, в ближайшие несколько лет это изменится». Адам задумался, на что способны магистры стихии, он представлял, как в общих чертах, так и в частностях. В некоторых случаях, на личном опыте, магистр воздуха в любом случае крайне неудобный противник. Попробую убить такого. Поэтому неудивительно, что Беловолосый со своими кулаками и молниями ничего не смог ему сделать. То, что и магистр его не прикончил, было куда интереснее, но тоже ничего особенного. Продвинутая броня, неизвестно еще какие артефакты, неплохие способности. Неприятная новость, но вовсе не критичная. Это все, уточнил Адам. Нет, не все. В то же время, параллельно, случился бой архимагов пространства. Архимагов, вскинул брови Адам. Да, там был замечен Клаус Знающий, магистр ордена демоноборцев. Архимаг пространства, тот, что заглядывал к нам. Сейчас ты меня запутала. Он помогал Беловолосому, он выступил наблюдателем. На него напали неизвестные. Скорее всего, архимаги из его мира. И что, город после этого остался цел? Остался. Этот знающий смог убить двух архимагов и их отряд поддержки. В одиночку. Крайне опасный тип. Это мы и так знали. Куда интереснее, что на него устроили ловушку. Это ведь была засада. Это архимаги пространства. Удивленно посмотрела Турия. Мне откуда знать? Адам тяжело вздохнул. Продолжай, махнул он рукой. Что было дальше? Ничего. Беловолосый наведался в две другие гильдии, ограбил их хранилища, посетил глав и передал то же самое послание. Довольно нагло заявил, что не против того, что за ним будут охотиться, но, если тронут его семью, вернется и перебьет всех. Неужели главы гильдии это стерпели? Пока непонятно. Шум поднялся знатный. На первую гильдию наложили большой штраф. Можно сказать, она перестала существовать. Куда интереснее другое. Прошел слух, что Орден Демоноборцев и Школа Круга нашли источник 10-го ранга, и что Беловолосый со своими людьми причастен к этому. 10-й ранг, вскинул брови Адам. Ах, вот оно что. Теперь понятно, почему Архимаг прикрыл его, если наш парень способен отыскать такое. 10-й ранг, повторил Адам задумчиво, прикидывая, что это дает. Создание артефактов, открытие 4-го круга, всевозможные практики, развитие для магов, выращивание уникальных растений и скота, все это бесценно. Но что-то раньше я не слышал про столь мощные источники. Еще одно свидетельство новой эпохи, в этом я не разбираюсь, с безразличием ответила Турия. В тот мир я прокинуть не смогла. Беловолосый с отрядом тоже пропал. Не исключено, что он сейчас днями медитирует возле этого источника, под присмотром лучших мастеров не самой последней школы. Да-да, я помню, что устранять его раньше надо было, отмахнулся Адам. Собирай слухи дальше и предупреди меня, когда они вернутся. Это все, никаких больше ходов, прищурилась Турия. Ты хотел от него избавиться чужими руками. Не получилось. Что дальше? Сомневаюсь, что его оставят в покое. Пока в любом случае ждем. С архимагом конфликтов как-то не хочется. Турия хмыкнула, но ничего говорить не стала. Ты им это так легко простишь? Спросил один из мужчин, что сидели за столом. Как будто у меня теперь есть выбор, сморщился Калистий. Мою гильдию по приказу короля распустили. Люди разбежались. Что я теперь могу? Только отправиться на покой, благо сбережения не все отобрали. Вам бы я тоже не советовал за это дело браться. Очень уж быстро этот наглец оказался у меня дома. Калистий, ты ведь и сам знаешь, как проворачивать такие дела, не согласился его собеседник. Нужно принять больше мер предосторожности, работать чужими руками. Я и сам знаю, что на любой ход найдется ответ. Что толку? Ты хочешь, чтобы я еще больше потерял, а ты хочешь сдаться? Не будешь мстить? Что ты предлагаешь? Устало спросил Калистий. Для начала изучить противника. Не будем спешить. Посмотрим, кто за ним придет и не испугается. А там воспользуемся ситуацией. Присоединяйся. Ты ведь знаешь, что комплект брони не один, их 4. Остальные в отряде выглядели не так сильно. Тебе хватит и одного артефакта, чтобы вернуть милость короля и возродить гильдию. После этого можно будет и на покой уйти. Калистий пожевал губу. Предложение имело смысл. Если сделать все по уму. С площадки для медитации я уходил на подрагивающих ногах спустя 3 суток. Казалось бы, чего сложного, но куда там. Я дождался пика, когда сформируется шар, и дальше все, удерживать не представлялось возможным. От плотности шара зависело то, сколько энергии смогу запасать и поглощать, поэтому я и старался дойти до предела. Дошел, обрубил поток энергии, тем самым инициировав пляску с конями. Как-то я не ожидал, что вся моя энергетика пойдет в разнос. Энергия начала гулять, связи рваться, энергоканалы пухнуть и забиваться. Я это все в ручном режиме шаг за шагом правил и настраивал. Так запарился, что любые мысли о быстром раскрытии четвертого круга разом выветрились. Мало того, что методология еще не была наработана и готовое решение отсутствовало, так еще и сама идея, что опять что-то в этом направлении делать придется, вызывала отчетливый рвотный позыв. Да и в любом случае потребуется время на освоение полученного задела. Выбравшись из кругов, добрался до дома, который нам выделили, показался своим на глаза и, ничего не говоря, отправился спать. Продрых сутки и проснулся с куда более оптимистичным настроем. «Вы тут как?» – вышел я к тренирующимся. Калия сидела и медитировала, а Шупа с Тамарой схлестнулись в спарринге. «Ничего не происходило, только всякая мелочь доставала», – ответила Калия. «Аборигены разок напали, но это даже не смешно. Кто-то пытался пробиться через колодец, но получил по зубам. Новые мастера прибыли, кто-то уехал. То есть ничего серьезного?» «Ага», – кивнула Калия. «Мы тут надолго, можем уходить. Не вижу причин задерживаться. Нужно только с Клаусом переговорить. Видела его сегодня». «Отлично. Маг не всегда здесь находился, в любой момент мог уйти, но, если что, способ его вызвать есть. Не потребовалось. Повезло, и я нашел его в одном из зданий. Подождал, пока он закончит совещание, а там встретился. Получилось?» Окинул он меня взглядом. «Получилось. Уходите?» «Поразительная догадливость», поддел я его. «Наш контракт закрыт, давно уже. Когда хочешь получить свое? Через пару недель, нормально, тебе решать», пожал он плечами. «А что насчет работы для нас? Нужно к чему-то готовиться, у тебя же жены скоро разродятся», улыбнулся он. «Согласишься, в ближайшие полгода, точно нет, разве что прогуляюсь за частью оплаты, тогда нечего и тему поднимать, сами домой переместитесь или подкинуть вас, сами справимся, тогда удачи», махнул он рукой и исчез. «Я тоже задерживаться не стал, все вещи у нас с собой, осталось своих забрать да уйти». Когда появились на границе поместья, в глаза сразу бросилось множество изменений. Главный особняк вырос на целый этаж, расширился. Внешний вид его тоже изменился. Раньше он был без всяких украшательств, а сейчас явно кто-то постарался навести лоск. Стена, окружающая территорию, обрела если не полностью законченный вид, то около того. Стражу я тоже увидел, которая несла дежурство. При виде нас они напряглись, но узнали и суетиться не стали, только сообщили о нашем появлении. Последние бросающиеся в глаза изменения, сад и даже несколько крупных деревьев, которых раньше у нас тут не было. «Мило», — заметила Тамара. «Дроу, что ли, деревья вырастили?» — спросил Шупа, но никто ему не ответил. «Самому интересно. Когда подошли, мое семейство вышло на улицу. Все, кроме Василисы. Сейчас день на дворе, может быть, и на работе». Присмотревшись, не удержался, хохотнул. «Чего смеешься, а?» – недовольно спросила Радомира. Смешок ей в первую очередь предназначался, во вторую – Розе. Забеременела та позже, ей еще пару месяцев до родов. Рассмеялся же я по той простой причине, что обе жены набрали и располнели. «Просто вы сейчас обе выглядите очаровательно», – честно признался я, – «особенно ваши щечки. Ты посмотри на него», – фыркнула Радомира. «Совсем от рук отбился, и не говори, пропал на столько месяцев. Еще и про щечки наши что-то говорит». «Да ладно вам», — подошел я к ним. «А мужа обнять, а обедом накормить?» Слово за слово, я увлек жен в дом, а там закрутилась, завертелась. Василиса и правда находилась в лечебнице, которую открыли для нее в городе, но не прошло и получаса, как пришла. Там и стол накрыли, и вопросами меня засыпали, и рассказали миллион всяких вещей, связанных в основном с материнством. Так и пролетел день. Следующую неделю я с чистой совестью бездельничал, проводил время с сыном и женами. Шупа, в отличие от меня, лениться не стал и сразу умотал проверять свои угодья. В смысле, как ведутся работы по запуску производств и что происходит в поселениях, с которыми он вел работу. Калия отправилась навестить отца. Тамара провела время с Вологодскими, проинспектировала своих боевых девчонок да умотала заниматься кондитерской. Вот же любит человек сладенькое. Шутки шутками, но за те месяцы, что мы у истока провели, она много с Клаусом общалась, и по разговорам я знал, что, благодаря ему, у нее появилось много идей касательно тортов. Что об этом думать, я даже не представлял. Использовать архимага пространства, чтобы заняться промышленным шпионажем по другим мирам. Это сильно. Эту прекрасную неделю немного омрачило то, что пусть я и хотел принципиально не заниматься делами, но не получалось. В гости заглянул Такин, который захотел устроить себе выходной и послушать новости на тему третьего круга и источника. С Марией обсудил ситуацию, что кто-то целенаправленно слил информацию про наши артефакты и что с этим делать дальше. Краска прибыла из Озерска, чтобы лично передать целую пачку докладов. Отбивался как мог, но получилось не очень. И зачем я только ввязался в эту историю с кланом? Ладно, повожусь с этим лет 20 да свалю по мирам гулять. Всю жизнь этим точно заниматься не собираюсь. Как-то так вышло, что пушка, будто только меня и ждала, решила под конец этой недели разродиться. На этот раз я спокойнее отреагировал. Уже знал, чего ждать, что не помешало мне испытывать изрядную долю удивления. Слух-то у меня хороший. В комнату меня не пускали, но я под дверью сидел и прекрасно слышал, как в самые напряженные моменты Радомира меня поносила. Я не в обиде, ее можно понять. Сын у нас родился, настоящий крепыш, куда больше, чем Петр. Мне его как на руки дали, так я сразу вспомнил все слова Радомира о том, что сын у нас сильный родится. И почему у меня такое чувство, что с ним проблемы будут, если силушкой в меня пойдет. Ох, хорошо еще, что способности у детей вроде как проявляются не сразу, а ближе к половому созреванию, постепенно. Гроза была со мной солидарна. Ученица-кузнеца родила крепыша от мужа-здоровяка, сказала она мне вечером, когда Радомира с сыном спали, а мы решили посидеть, распить бутылочку вина. Я начинаю опасаться за наш мир. С такими наследниками чего угодно ждать можно. Это была очевидная шутка, безобидная и дружелюбная, но настроение у меня испортилось. Слова про ученицу-кузнеца резанули слух. Какова вероятность, что Клаус или кто-то другой подбил кузнеца обеспечить меня артефактами, зайдя через пушку? А какова вероятность, что древний кузнец ведет свою игру и что настоящая его цель вовсе не я, не Радомира, а наш сын? То, как она воспринимала ребенка, как легко предрекала ему судьбу, вызывало закономерные опасения, которые я не стал озвучивать вслух, чтобы не портить момент. Кузнец, Клаус, Адам, плевать, нужно стать достаточно сильным, чтобы заткнуть любого. Ничего для меня не меняется. Ну и как бы, покрутив ситуацию в голове, понял, что не обязательно интерес кузнеца, это что-то плохое. Если моему сыну предложат обучение, и он сам это выберет, сидеть тысячи лет в одном месте и строгать артефакты, это лично для меня унылая перспектива. Но что, если мой сын будет думать иначе? Так что главное, сделать так, чтобы его не втянули ни в какие истории против воли и чтобы он сам решал, как ему жить. Шути, улыбнулся я грозе. Ты не забыла, что через неделю вы отправляетесь на лечение? Не начинай, скривилась Мария. Я до сих пор не уверена, что это того стоит. Это ты не начинай. Просто сделаем это, а там видно будет. В который раз сомневаться, переживать о всех нюансах, пытаться разгадать чужие планы я не видел смысла. Ничего не изменит, а нервы потреплет. Позволить себе бесконечно бездельничать я не мог. Отчасти как раз из-за того, что вологодские должны через неделю отбыть. Как и говорил, пока общались с грандмастерами, много всякого разного узнали и наметили дальнейшие пути развития. Имею в виду себя и Гэцу. У остальных тоже свои пути были, но это они обсуждали отдельно со своими духами. Концептуально ничего оригинального в наших планах не появилось. Если говорить словами Таргана, то сейчас моя задача – довести основные навыки до предела, исчерпать потенциал, а там уже думать, как быть дальше. Отдельно сверхцелью у нас шло освоение меча души. После открытия третьего источника, думаю, пора начинать пробовать его доставать и, нет, не наносить удары, а всего лишь отрабатывать базовые взмахи, учиться удерживать эту силу. Что касается остального, то направлений для развития хватало. Во-первых, я собирался продолжить осваивать мастерство меча. Хочешь или нет, но, когда владеешь мечом души, иначе никак. Грандмастер мне посоветовал, учитывая низкий талант, сосредоточиться на трех техниках круга. Разрез, которым я овладел, но вовсе не на уровне совершенства. Мощный удар, который Гэцу составил на основе нескольких техник, которые узнал. С названием он не запаривался, я тоже не видел смысла придумывать что-то вычурное. Чем многие ныряльщики и грандмастера грешили, тот же Тарган жуть как пафосно свои техники называл. Я же не гац какой-то, чтобы кричать про короля ада, ха-ха. В общем, мощный удар – это мощный удар. Последний, третий, навык – это укрепление оружия. Ох и прополоскал меня грандмастер, когда я показывал, как умею это делать. Никак, с его точки зрения, без этого навыка не обойтись, потому что, каким бы хорошим ни было оружие, более умелый противник способен его разрубить. Не скажу насчет клинка души, но мой меч пирата грандмастер сказал, что перерубит, не напрягаясь. Во-вторых, Тарган в этот раз обошелся не только ладонями, но и до слов снизошел, объяснив мне множество базовых принципов. Ценностью этого неимоверная. Одно дело учить слова, и совсем другое – узнать правила построения этих слов. У нас с Гэцу был целый список, что нужно отработать, чтобы освоить все полученные знания. В-третьих, мне нужно разобраться с третьим кругом. Энергии у меня и раньше много было. Не то чтобы я часто испытывал проблемы с тем, что запас сил закончился. Проблема в другом. Как сделать атаки мощнее? Влить побольше – это самое простое, но работающее до определенного предела решение. В тот же шар, чем больше вливаешь, тем выше требования контроля. Структура техники не рассчитана на сверхбольшие объемы. Особенно если технику менять, вливать демоническую энергию и усиливать всякими другими способами. Иначе говоря, теперь я могу позволить себе куда больше, но это пока сводится лишь к тому, как долго могу вести бой, а не к разрушительности атак. Нужно будет исправлять, осваивать цепь, молнии на новом уровне, перерабатывать шар. В-четвертых, было связано с предыдущим пунктом. Хватит откладывать изучение знаков. Пора на них подналечь и погрузиться в дебри магии. А то у меня до сих пор нет ответа, как убить магистра воздуха. Я собирался спровоцировать Люция и устроить с ним тренировку, но меня первой перехватила краска. Она так и не уехала в Озерск, сказала, что взяла небольшой перерыв. Ну и со мной хотела поговорить обстоятельно. Что-то мне подсказывает, глянул я на нее, когда мы уединились в кабинете, что у тебя плохие новости. Не то чтобы плохие, скорее, неприятные. Обычные рабочие неприятности, улыбнулась она натянуто. Бежать и сносить города не надо? Нет, усмехнулась Елена. Пока, нет. Тогда внимательно слушаю. Если коротко, то я облажалась. Какое интересное начало, протянул я медленно. Боишься, что буду ругать? А будешь? Спросила она, вскинув бровь. Может, и буду, но вряд ли. Что случилось-то? Я переоценила себя. Думала, смогу потягаться с аристократами, но, нет. Нам указали наше место. Неожиданно. Кто посмел? Проще перечислить тех, кто не посмел. Криво улыбнулась краска. История была короткая и поучительная. После истории с Акацией, когда мне досталась часть их накоплений, денег у нас было с запасом на все расходы и на любую блажь. Причем настолько с запасом, что лет 10 можно было не париться. Краска получила карт-бланш на любые действия в рамках адекватности и здравого смысла. Тратилась она щедро, стремясь войти в долю в разные проекты с целью получить источники прибыли, которые для начала сведут баланс в ноль, а там и приток денег обеспечит. Логика понятна. Золото – это хорошо, но само по себе прибыль оно не приносит, в отличие от долей в разных бизнесах. Так план отличный, тут я с ней был согласен. Он бодро работал поначалу, пока аристократы не спохватились, что мы слишком наглые, амбициозные и богатые. Что у них в голове, я не знал, но мог легко предположить. Уверен, с точки зрения остальных герцогов, наш клан не больше, чем выскочки. Наличие у нас вологодских, сомневаюсь, что сильно меняет это мнение. Вот и задалась аристократия целью осадить цепного пса короля. Цепной пес должен быть голодным, сидеть на этой самой цепи, а не богатеть и перетягивать одеяло день за днем на себя. До открытой конфронтации не дошло, никто к насилию не прибегал. Напади на нас кто, было бы проще, прямо сказала Елена. Сил у нас хватит с любым потягаться, как понимаю, но все в рамках закона и обычной экономической борьбы. Поэтому не думаю, что тебе стоит отвечать на это насилием. Это пошатнет устои королевства. Позиция, кстати, не только моя. Роза сказала то же самое. Это понятно. Так что именно-то они сделали? Что-что? Посмурнела краска. Я слишком много на себя взяла. Влезла в кучу проектов. Команда, которую набрала. Ну, что тут скажешь. Работаем мы пока не так, как я себе представляла. Постоянно какие-то косяки всплывают. Так меня и вовлекли в три проекта, которые оказались убыточными. Тупо не доглядела. Я вложилась, а толку нет и не будет. Еще стали щемить по тем проектам, где все нормально. Сейчас ситуация такова, что меня уже в штыки воспринимают. Поняли, что если согласятся со мной работать, то от других проблем заполучит. Опять же, все в рамках закона. Просто где-то поставки задерживаться начинают, где-то цены поднимают, где-то товар продать не получается. Вместе это просаживает рентабельность, вместо прибыли получаем убытки, а значит, и о дивидендах можно забыть. И что, неужели прямо все против нас выступили? Нет, Касаткин ничего не делал. Ну да, после того, как ты его дочь спас, ты понял, махнула рукой Краска. Еще Сафронов ни зачем таким замечен не был. Это тот, кто внука своего присылал. Помнишь? Конечно, помню, фыркнул я. Думаешь, в этих своих походах совсем забыл, кто есть кто? Мало ли, пожала она плечами. У тебя голова явно другим забита была. Неважно, проблему я понял. Что делать, ты придумала. Что делать, если забыть про то, что меня это бесит, злит, и что кровь кипит, требует покарать всех мерзавцев? Сама же сказала, что карать нельзя, усмехнулся я. Тогда Краска задумалась. Мне это очень неприятно признавать, но надо умерить аппетиты. Если ты не предложишь какое-то неожиданное решение, я готова выйти из ряда проектов, оставив те, где у нас лучшие позиции. Контролировать это все станет проще. А целью на ближайший год поставлю освоение этого куска пирога, отлаживание всех процентов, ну и подготовку команды. Из минусов, репутацию мы потеряем. Неприятно, оценил я эту перспективу, но ошибки надо признавать. Даю добро, отказывайся от всего лишнего, сбросим шелуху, и начинай составлять список, кто к нам по-плохому, а кто по-хорошему. Что будешь с ними делать? Да придумаем. Вон, запретим пушки продавать артефакты всяким недругам. Или будем продавать с наценкой. Кстати, сможешь выяснить и подсчитать, из-за кого именно и сколько мы потеряем? Это сложно, но попытаться могу. Особо не заморачивайся, но если получится, то потом спросим конкретно на эти суммы. Как скажешь. Тогда еще подумаю, как можно им ответить. Пожалуй, нет. В смысле? Не поняла Краска. Предлагаешь это просто так оставить? Если ответим, это поможет восстановить репутацию. Плевать на репутацию. Точнее, не плевать, но в данном случае это мелочь. Да и заниматься у тебя этим времени мало будет. Так, протянула Елена, что ты опять удумал? Только не говори про тренировки. Я и так регулярно занимаюсь. Сколько? Наклонил я голову и посмотрел из-под лобья. Ну, ответила она взгляд. Отправишься в школу Шиноби. Попрошу для тебя особых условий, чтобы иногда отпускали. Это не обсуждается. А то слушаю, слушаю и понимаю, что на тебя сейчас все наши экономические дела завязаны. Устрани тебя, и все. Да эти твои эмоции, покачал я головой. Развить дух бойца тебе не помешает. Я не боевик, не поверишь, но я тоже не в восторге от должности главы клана. Кому легко-то, усмехнулся я. Я тебе уже давал поблажки, и ты быстро почти забила на эту тему. Да ты знаешь, сколько у меня работы, вскинулась Елена. Знаю, отдохнешь. Даже Василиса прошла курс бойца под руководством Грозы. А уж она совсем домашний цветочек. Надо было Краску в прошлый раз заставить. Тогда бы она так не увлеклась, и этого бы всего не случилось. Не критично, но слабость Елены и правда очевидная уязвимость, которую надо исправлять, как и другие. Чем и займусь. Пора уже выделять людей и начинать выращивать кадры. Глава 13. Немирный договор, или как Спар делами занимался. Перед тем, как заняться делами клана, я утащил Марию, Люция и Тима на тренировку. Итак, сказал я, когда добрались до полигона, о приключениях моих вы слышали, поэтому на повестке дня, как убить магистра воздуха. Тим, без обид, ничего личного, просто тот дед реально выбесил. Я не специалист в убийстве себе подобных, обозначил он улыбку. Ответ на твой вопрос очевиден, сказал Люций. Подловить, победить за счет выносливости и запаса сил. Ты ведь его почти дожал, был близок к этому, сейчас у тебя третий круг появился, должен справиться. А ты что скажешь? Посмотрел я на Марию, у меня еще и вопросы по магии, энергии у меня теперь и правда много, нужно переработать весь мой арсенал, чтобы использовать это преимущество. Тебе надо изучать высшие знаки, ответила она сразу, это типа следующие версии обычных знаков, без типа, смерила гроза меня взглядом, да, версии более высокого порядка, ты их знаешь, несколько, слишком сложны в освоении. Покачала она головой. «Есть что-то, что подойдет мне. Надо думать», — ответила гроза. «Так и будем стоять, думать можно дома. Предлагаю размяться. Покажешь на деле, чему научился? Трое против одного, спросил я, это будет интересно. Какой гордец, закатила глаза Мария и кинула в меня молнию. Я ее перехватил и поглотил. Задействовал технику шага, которая тоже была в списке на освоение. Технически ничего сложного. Обычный выплеск энергии определенным образом, с целью отбросить себя в нужную сторону. Грандмастера показывали, как с помощью этого приема можно с бешеной скоростью по полю боя перемещаться и прыгать на большие расстояния. Метров 100 за раз, не предел, а, скорее, норма. Ну да, в битвах такого уровня подобные расстояния в принципе норма. Часть тактической борьбы. Пока я думал об этом и прикидывал, что битва против троих – отличная возможность потренировать навык, троица навалилась на меня. Я уже почти привычно нашел в себе точку ощущения опасности и расширил ее до пятиметровой зоны вокруг себя. Тот старик поделился тем, что способен расширять ее на пару километров, а у меня пока с трудом выходит десяток метров. 5 – это то расстояние, которое я научился поддерживать в бою, не напрягаясь. Ультимативная штука в потенциале на самом деле. Вместе с моими глазами и интуицией я воспринимал поле боя на совершенно ином уровне, понимая, где и какая угроза формируется, еще до того, как эта угроза проявила себя. Работать это начнет, когда я наберусь опыта и расширю шар до такой степени, чтобы охватывать все поле боя. Сейчас же эффект не настолько серьезен. Я переместился, увернулся от удара Люция. Духом пробил себе путь через воздушные потоки. Отбил очередной удар грозы. Метался следующие несколько секунд, тренируясь навязывать свой рисунок боя и стараясь не давать им использовать свои преимущества. Получалось с переменным успехом. Не дети против меня вышли. Далеко не дети. Всю следующую неделю я посвятил изучению магии. Чередуя чай с вином, Мария мне одну лекцию за другой читала. Тим иногда присоединялся, дополняя со своей истинно магической колокольни. В перерывах я учил сразу два новых языка. Ни одному мне пришла в голову мысль закупить учебники по магии. Мария озаботилась этим вопросом давным-давно. У нее целая подборка различной литературы в кольцах хранилась.